Глава 12. Шерлок Холмс опустился на стул рядом со мной. «Все займет слишком много времени», — сказал он. «Что конкретно вы хотели бы знать?» «Я хотел побольше узнать о том выдающемся уме, который по изобретательности мог соперничать с умом недоброй памяти профессора Мориарти, и о том, как за несколько дней Шерлоку Холмсу удалось раскрыть организацию контрабандистов, остававшуюся незамеченной в течение нескольких лет. Даже если некоторые члены банды согласятся стать информаторами, все равно мы можем никогда не узнать всех деталей, связанных с деятельностью этой банды. Рядовые члены, в чьи обязанности входит переноска контрабанды по ночам через болото, практически ничего не знают о планировании операций и размещении товаров. У меня тоже весьма смутное представление об этом. Как вы хорошо знаете, нельзя делать выводы, не располагая фактами. У меня есть только предположение. Вы знаете мои методы. Я взвешиваю все возможности, используя научное предвидение, и выбираю тот результат, который кажется наиболее вероятным». Он неторопливо набил трубку, зажег ее и вытянул поудобнее свои длинные ноги. Поскольку Холмс прибыл через несколько дней после меня, он получил вторую по классу комнату в гостинице. Она была поменьше моей, и ее окна выходили на низкое здание, где размещалось заведение Уильяма Прайса, торговавшего зерном и удобрениями. «Контрабанда», — задумчиво пробормотал Шерлок Холмс. «Если бы я находился на стороне преступников, а не закона, я бы написал монографию по этому предмету. Долгое время контрабандисты, те, что работали организованно и пытались ввозить контрабанду оптовыми партиями, считались самыми примитивными представителями преступного мира. Они всегда, так сказать, предпочитали дубину шпаге. Они добивались временного успеха, но лишь иногда и в определенных точках, где позволяли местные условия. Но они никогда не были в силах противостоять целенаправленным и умелым усилиям положить конец их деятельности. Скажите мне, Портер, вы когда-нибудь встречали континентальный экспресс на вокзале Чаринг-Кросс? Нет, сэр, чистосердечно признался я. Вам следовало бы поинтересоваться этим. Я возьму это себе на заметку и отправлю вас туда, когда мы вернемся в Лондон. Если вы окажетесь на вокзале перед самым прибытием поезда, то увидите на перроне группу бдительных таможенников, готовых начать досмотр пассажиров и багажа. Почему они это делают? Конечно, потому что пассажиры и их багаж прибывают из-за границы. Теперь рассмотрим другой случай. Вам приходилось бывать в Хьюстоне, когда туда прибывает поезд, ну, скажем, из Бирмингема? Да, сэр. Видели там хоть одного таможенного чиновника? Нет, сэр. Если бы вы изучили обе эти ситуации с точки зрения контрабандиста, то к какому выводу пришли бы? Если бы я захотел провести контрабанду в Лондон, то, скорее всего, я бы воспользовался поездом из Бирмингема, а не из Дувра. И уж, конечно, я прежде всего постарался бы избежать поезда, идущего из Европы. Совершенно верно. Логика — бесценная вещь. Нам повезло, что ее способны применять только некоторые преступники. Но, к несчастью, логические рассуждения доступны и крайне ограниченному числу полицейских. Однако, чтобы доставить контрабандные товары в Бирмингем, дабы затем безопасно транспортировать их в Лондон, вам придется затратить едва ли не больше усилий, чем для привоза их прямо в Лондон. Вот почему умный контрабандист сначала все так тщательно рассчитывает и планирует. Теперь рассмотрим ту группу контрабандистов, с которой мы познакомились прошлой ночью. Если бы я создавал свою монографию, Портер, то описал бы идеальную схему организации контрабандного бизнеса, практически идентичную той, что действует в этих местах, конечно, за исключением отдельных индивидуальных деталей, которые я мог бы и упустить. Холмс говорил, время от времени останавливаясь и выпуская плотные, переплетающиеся кольца дыма. Холмс считал, что, по всей вероятности, деятельность контрабандистов возникла из небольшого, случайного предприятия, рожденного отчаянной потребностью в деньгах со стороны обычных, уважаемых членов общества. При других обстоятельствах они никогда не осмелились бы приступить закон. Многие законопослушные граждане не видели ничего преступного в занятиях контрабандой. Чарльз Лэм, в частности, заметил, что контрабандист — единственный честный вор, поскольку он не ворует ничего, кроме государственных доходов. Здешние новые контрабандисты, а Шерлок Холмс полагал, что ядро рассматриваемой банды оставалось неизменным с первых дней ее существования, не видели ничего дурного в безобидном нарушении закона с целью спасения самих себя от нищеты. Они попробовали этим заниматься, им повезло, их не поймали. Поскольку они были новичками, им потребовалось определенное время, чтобы разработать технику, которую они теперь применяют так эффективно. Возможно, они были даже удивлены тем, насколько доходным может оказаться занятие контрабандой. Входил ли Эдмунд Квалсфорд в их число? Он, конечно, находился в весьма затрудненном финансовом положении и наверняка даже стоял у истоков организации. Занимаемая им позиция уважаемого члена общества оказалась бы весьма полезной для любой группы контрабандистов, но я не верю в то, что именно Эдмунд Квалсфорд был способен мыслить столь последовательно, что именно он разработал эту замечательную систему и создал действующую без сучка и задоринки организацию, которая могла провести с участием 30 или более человек операцию, подобную той, что мы с вами наблюдали прошлой ночью. Первой задачей контрабандистов была нелегальная доставка товаров на английский берег. Однако, благодаря гениальности главаря банды, с этим удалось справиться уже в самом начале. Мистер Мур, таможенный чиновник, упомянул о подчиненных ему береговых патрулях. Шерлок Холмс был уверен в том, что данные контрабандисты знали об этих патрулях больше, чем их непосредственный начальник. Они знали, как составлялись эти патрули, из кого они состояли и где размещались. Они знали, какие пивные посещали патрульные, вместо того, чтобы мерзнуть на берегу. Они подолгу наблюдали и изучали деятельность патрулей в их излюбленных точках на побережье, причем не только в те ночи, когда с континента прибывали лодки с грузами. Только руководитель, равный по интеллекту профессору Мориарти, мог разработать переправку контрабанды столь тщательно. «Портер, возможно, мы так и не узнаем до конца всех деталей, но я бы весьма удивился, если бы их главарь не продумал все возможности для отступления. Банде с постоянным успехом удавалось разгружать контрабанду, прежде всего благодаря великолепному планированию и изучению работы патрулей. Но что произошло бы в том случае, если бы таможенники засекли их во время разгрузки? Да ничего». «Ничего», — изумленно повторил я вслед за ним. «Да, ничего. Я думаю, что каждая лодка, выходившая из Франции, обеспечивалась полной документацией, а также была разработана и держалась наготове убедительная история о несчастном случае, лодки, выброшенной на берег со сломанной мачтой или похожей неисправностью, и из предъявленных бумаг вытекало, что груз вполне легален и предназначается местной компании по импорту. На следующий день Эдмунд Квалсфорд представлял эти бумаги в Рей, выплачивал таможенную пошлину и приносил извинения за матросов, говоря, что подобные случаи неизбежны, поскольку ему приходится нанимать утлые суденышки и полагаться на временную команду. Когда контрабанда выгружалась в заранее намеченном и тщательно выбранном месте, где не было и в помине патрулей, процесс происходил по заранее отработанной схеме. Контрабандисты быстро перевозили товары на безопасные склады, достаточно удаленные от побережья, чтобы избежать нежелательных контактов с акцизными чиновниками, но все же достаточно близкие, чтобы туда можно было быстро добраться, не вызвав при этом кривотолков. Затем они уничтожали все следы разгрузки и рассеивались по округе. Их главарь, несомненно, хорошо знаком с историей контрабанды и знает, что крах большинства банд был вызван неумением быстро выгрузить товары и переместить их в безопасное место, минуя общественные дороги и деревни. Идеальным местом для этого мог быть подвал, скрытый под стоявшим в отдалении амбаром, или одинокая хижина пастуха. «Я обнаружил один из подобных тайников», — заметил Шерлок Холмс. «Их наверняка несколько. Тот, который я исследовал, оказался пустым. Возможно, после вчерашней экспедиции все остальные также пусты». Согласно схеме, нарисованной Шерлоком Холмсом, следующим шагом становилось перемещение товаров в Бирмингем или в другое безопасное место вглубь страны, где их продавали всем желающим. И снова нужно было постараться избежать общественных дорог и деревень. Но, к счастью, в распоряжении контрабандистов оказалось пустое пространство болот, населенное по ночам только овцами и пастухами, да редкими сторожами. Как я сам недавно убедился, эти болота представляют собой дьявольски трудное для ориентировки место даже днем. Но такие же трудности подстерегали контрабандистов. И здесь опять проявился гений главаря банды. Маршруты, а Шерлок Холмс был убежден в том, что главарь такого уровня, позаботился подготовить не один путь следования. Были разработаны необычайно тщательно. В нужных местах на болотах были построены мосты. Всю территорию нанесли на карту и разметили. Были специально обучены «штурманы» в кавычках, поскольку пересечение этой местности ночью представляло не менее сложную проблему, чем плавание по незнакомым морям. В эту схему вовлечены были сторожа, которые за небольшую плату всего-навсего оставляли в хижине горящую свечу, когда им говорили, а на следующий день уничтожали все следы, оставленные на их пастбищах контрабандистами. Одна из излюбленных уловок контрабандистов в Англии издавна заключалась в том, что для уничтожения следов людей и лошадей по ним прогоняли стадо овец. Контрабандисты, несомненно, проделывали по ночам тренировочные перемещения, без грузов, просто чтобы приобрести опыт передвижения из одного места в другое и приучить своих лошадей к узким мостам. Вот откуда возник интерес Шерлока Холмса к Тафу Харрису, человеку, который ходил туда и обратно на работу через болото. Маршруты контрабандистов через пастбищные земли были длиннее и сложнее, чем путь Харриса по дороге. Тем не менее, он не представлял существенной трудности для человека, привычного к долгой ходьбе. Если об одном из тренировочных перемещений становилось известно властям, ничего страшного, ведь не существует закона, который запрещал бы, сокращая путь, пересекать болото по ночам. «Все это выглядит как весьма сложная и трудоемкая система», — заметил я. «Совершенно верно. Только гений мог продумать ее организацию, составить столь тщательно продуманный план и, главное, воплотить его в жизнь. Вот почему официальные власти никогда ни о чем даже не подозревали. Когда система заработала, доходы от нее оказались огромными, вполне достойными затраченных усилий. Все видели, что они действовали тремя небольшими группами, а не одной большой. Вот вам еще одно проявление таланта их руководителя. Если одна группа попадет в беду, две другие смогут ускользнуть. Это сократит потери. Кроме того, каждая группа посылает сигнал той, что находится позади, возможно, указывая тем самым расположение мостов. Поэтому искусный штурман нужен только первой группе. Пересекая пастбище, они шли бок о бок. И здесь, казалось, рука мастера. Если люди и животные двигаются толпой, то оставляют после себя вытоптанную тропу. При перемещении же рядами, да еще когда каждая группа имеет свой, несколько отличный от других маршрут, следы прохождения сведены к минимуму. Гениальным следует считать и наем уважаемых работящих членов общества. Их переселили в жилища, откуда легко можно ускользнуть по ночам, не вызывая кривотолков соседей. Им выплачивается регулярное вознаграждение, мощный стимул для этих трудолюбивых, но обойденных удачей людей. Однако столь умеренное, что повышение их благосостояния осталось никем не замеченным. Их обучили, обязали следовать строжайшей дисциплине. Наглядным свидетельством может служить вспышка гнева, когда один из них необдуманно выстрелил в вас. Главарь весьма предусмотрительно запретил пользоваться оружием. Всем членам банды велено не оказывать сопротивления властям в случае задержания. Аресту одного или даже нескольких контрабандистов не придадут особого значения, и наказание будет незначительным. Им продолжили бы выплачивать обычное жалование, об их семьях позаботились бы, и после некоторой паузы операции возобновились бы. Вооруженное сопротивление оказало бы им плохую услугу. Это потрясло бы Лондон и обрушило на тихую страну болот всю мощь полиции Ее Величества. Только спустя месяц или даже годы контрабандисты смогли бы начать действовать вновь. «Они найдут какой-нибудь особый способ наказать Ньютона», — сказал Шерлок Холмс. «Его опрометчивый поступок поставил под угрозу всю операцию». Итак, после того, как товары благополучно перемещались вглубь острова и оказывались вдали от пристального внимания акцизных чиновников, на первый план выступала проблема распределения. И здесь мы встречаемся с самым блестящим изобретением нашего героя – организацией компаний по импорту. Эдмунд Квалсфорд законно ввозил те же самые товары, что контрабандисты ввозили в страну нелегально. Он возил также и другую мелочь и прекрасно сумел создать себе именно ту репутацию, которую требовал от него главарь организации, человека состоятельного и благонамеренного, несколько непрактичного, идеалиста, преследующего благородную, но совершенно нереальную цель. Его настолько уважали и считали честным во всех отношениях человеком, необычайно щепетильным в своем стремлении следовать закону, что таможенные чиновники, однажды убедившись в законности его небольшого бизнеса, затем попросту не обращали на него внимания, разве что относились к нему с почтительным изумлением. При осуществлении своего благородного проекта Эдмунд Квалсфорд пользовался широчайшей поддержкой. Он продавал небольшие партии легально ввозимых товаров по самым низким ценам по всем болотам и восточному Сассексу. Параллельно он, или кто-то еще, продавал огромные партии аналогичного, но ввезенного контрабандным путем товара через тщательно подобранных торговцев, пользующихся меньшим уважением, которые для прикрытия приобретали немного товаров у Эдмунда законным образом. Так, в «Королевском лебеде» поддерживали бизнес Эдмунда, предлагая покупателям французский коньяк. Никто не заподозрил бы мистера Вернера в том, что он торгует контрабандным товаром. Если бы кто-то хотя бы заикнулся об этом, он тут же обратился бы к властям. Более того, он пришел бы в ужас, узнав, что оказывает ценную поддержку контрабандистам, торгуя везенным Эдмундом коньяком. Но именно так и обстояло дело. Он продавал немного, и больше от него и не требовалось. Респектабельный и полностью легальный королевский лебедь служил надежной ширмой для находящегося рядом зеленого дракона, где Сэм Дженкс продавал коньяк в огромных количествах. Разумеется, почти все, что он продавал, было контрабандой. «Запомните это хорошенько», — заметил Шерлок Холмс, подчеркивая сказанное движением своих длинных пальцев. «Если таможенники начнут расследование, Дженкс предъявит им один или два бочонка с накладными от принадлежавшей Квалсфорду компании по импорту. В случае дальнейшего расследования мистер Херкс, у которого документация ведется необычайно дотошно, покажет им документы, где отмечена точная дата, когда были куплены эти два бочонка. Поэтому Сэму Дженксу только и надо, что спрятать свою контрабанду и пополнять эти два бочонка по мере необходимости. Специально подобранные возчики перевозили контрабанду с берега вглубь материка, тайно пересекая болото по ночам. А затем товары уже открыто развозились обратно в прибрежные деревни и дальше теми возчиками, у которых для прикрытия имелись накладные. «Теперь вам понятно, как это проделалось?» — спросил меня Шерлок Холмс. «Не совсем. Ведь должно было обязательно выясниться, что возчики транспортировали гораздо больше товаров, чем законно ввозила компания Квалсфорда». Шерлок Холмс так не думал. «На случай всяких неожиданностей у команды корабля были бумаги, подтверждающие, что груз предназначен для местной компании по импорту. Возчик открыто перевозил контрабандный коньяк, имея при себе накладные уже от компании Квалсфорда. При более тщательном расследовании оказалось бы, что возчик транспортирует легально ввезенные бочонки и имеет соответствующую документацию. Если бы никто не остановил его, он бы спокойно разгрузил контрабандный коньяк, передав его хозяину той пивной, где уже имелась документация для легальной продажи коньяка. На следующий день он перевозил новые контрабандные бочонки в другую пивную, вновь располагая для прикрытия теми же накладными. Постепенно, для приличия, компания Квалсфорда несколько расширила бы легальный импорт коньяка, а таможенники снова посмеивались бы над его маленьким бизнесом. Вот так работала эта схема. Как предполагали, большую часть своего времени Эдмунд Квалсфорд проводил в Лондоне, где находился источник его богатства. На самом же деле он путешествовал в поисках новых покупателей, чтобы придать больший вес своей компании по импорту. Шерлок Холмс не был уверен, заводил ли Квалсфорд одновременно необходимые связи в интересах контрабандистов. По мнению Холмса, эта роль не очень подходила ему. В течение 8 лет или больше схема работала, заметил я. Вы же раскрыли ее практически мгновенно. Где произошла осечка? Я подозревал о наличии здесь контрабандистов еще до того, как прибыл сюда. Я поинтересовался тем, чего не потрудились разузнать таможенники, действительно ли были так успешны финансовые дела Эдмунда Квалсфорда в Лондоне. Это оказалось фикцией. Его неожиданное благосостояние не имело объяснения. А как вы сами знаете, когда человек, живущий неподалеку от побережья, неожиданно обретает богатство, невольно думаешь о контрабанде. Когда мы посетили башню, источник богатства стал очевиден. Место расположения башни, с которой так удачно просматриваются болота, навело меня на мысль о старинном маяке. Но маяки строятся как для того, чтобы помогать кораблям благополучно приходить в порт, так и для того, чтобы вовремя предупреждать их об опасности. Башня показалась мне идеальным местом для сигнализации. Один беглый взгляд на убежище Эдмунда убедил меня в том, что он использовал проблесковый фонарь. А что это такое? Это известный инструмент контрабандистов. Если вы когда-нибудь увидите его, то ни с чем потом не перепутайте. Внешне он выглядит как лейка с длинным носиком. Носик позволяет точно направлять поток света в условленное место и не дает возможности заметить его со стороны. Контрабандисты используют эти фонари с незапамятных времен, чтобы подавать сигналы кораблям. По отметкам на подоконнике я заподозрил, что Эдмунд пользовался специально разработанным устройством с таким фонарем, которое позволяло направлять свет по точно установленным заранее направлениям. Для тех, кто пересекал болото, это было великолепным ориентиром. Если бы кто-то из посторонних наблюдателей заметил этот луч света, он просто принял бы его за еще одну звезду. Возможно, Эдмунд и предавался размышлениям в башне, но одновременно он подавал сигналы. Прошлой ночью им не помогали сигналы с башни, заметил я. Да контрабандисты и не увидели бы их из-за тумана. После стольких лет практики сигналы из башен стали скорее дополнительным удобством, нежели необходимостью. Очевидно, что контрабандисты разработали другие методы ориентировки. Скорее всего, у них теперь есть несколько человек, которые могут провести группу через болото с закрытыми глазами. Они не раз измерили шагами территорию каждого пастбища и знают, где находится каждый мост. Однако, Портер, в ту ночь они все же использовали свой особый фонарь. Слабый свет, направленный на землю, помогал группе держаться вместе. Вероятно, для этого использовался фонарь с зеркалом, обращающим свет к земле. И вновь мы встречаемся с творческой мыслью гения. Контрабандистам обеспечивался неприметный свет, служащий указателем направления, а для тех, кто видел его на расстоянии, он выглядел сверхъестественным, как бы непонятным образом перемещающимся огоньком. В сельской местности люди необычайно суеверны, и никто из жителей болот, заметив его, не осмелился бы к нему приблизиться, чтобы изучить более внимательно. Как только стала ясна вся картина, я смог проследить один из маршрутов контрабандистов через болото. Пройдя затем по нему, я обнаружил один из тайников, предназначенных для контрабандных товаров. Портер, я могу также составить список тех мест, которые находятся в Южном Кенте и в Сассексе, где торгуют контрабандным коньяком, табаком и шелком. Не зря потратил целых 3 дня. Холмс говорил уже достаточно долгое время без помех, и я, наконец, решился прервать его вопросом, который Холмс вполне мог счесть запрещенным. «Почему был убит Эдмунд Квалсфорд?» Шерлок Холмс улыбнулся. «Здесь мы переходим в область предположений. Ваши гипотезы могут быть столь же справедливыми, как и мои. У меня нет гипотез. Было ли его убийство связано с контрабандой?» Он пожал плечами и некоторое время только пускал в потолок табачные кольца. «Обстоятельства, связанные с его смертью, все еще не прояснены. Одно очевидно, законы чести не позволили Эдмунду принимать дальнейшее участие в делах контрабандистов. Об этом говорит и уцелевшая часть письма. Почему решение оказалось таким внезапным и было принято через 8 лет после начала подобной деятельности. Может быть, это произошло от того, что банда собиралась распространить сферу своей деятельности на Лондон? Он снова замолчал. Возможно, его убили, потому что он решил выйти из дела, заметил я. Его заявление об отставке испугало банду. Шерлок Холмс покачал головой. Нет, Портер. Эдмунд Квалсфорд был действительно человеком чести. Он никогда не предал бы своих союзников, даже для того, чтобы спастись самому. Они это точно знали. Нет, должна быть другая причина для убийства. Конечно, заявление Эдмунда об отставке пришлось на неудобное время. Но его не убили бы за это. Возможно, он отказался передать сообщение на Спитальфилдский рынок и следовало найти замену для передачи сообщения. А может, он отправил туда старую гувернантку, потому что не смог поехать сам. Рассуждать на эту тему бессмысленно, потому что мы не имеем представления ни о содержании сообщения, ни о его адресате. Он снова погрузился в молчание и сосредоточенно занялся своей трубкой. «Мне трудно связать Дурис Фаулер с бандой контрабандистов», — сказал я. «Почему?» — улыбаясь, спросил Шерлок Холмс. «Бывают вещи и более невероятные. Но в данном случае она, скорее всего, оказывала услугу Эдмунду, не понимая ее истинного смысла. Кроме того, старая женщина на Спитальфилдском рынке была вовсе не такой немощной, как та, которую мы видели в Морских утесах. Ее позднейшее помешательство могло быть вызвано смертью Эдмунда. Итак, мы остались с тем, с чего начали, — заметил я. Нам нужно расследовать убийство. Когда мы начинали, то даже не знали, было ли это убийством, — возразил Шерлок Холмс. По крайней мере, в этом мы теперь уверены. Кроме того, мы обнаружили ряд интересных улик. Однако же все оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал. Проблема контрабандистов увела нас в сторону. Теперь, когда мы с ней разделались... В эту минуту раздался сильный стук в дверь. Ни мистер Вернер, ни его жена никогда не стучали с такой настойчивостью. Я открыл дверь, и в комнату буквально ворвался сержант Донли. Лицо его было мрачно нахмурено. «Плохие новости», — объявил он. «В канаве найдено тело Джорджа Ньютона. Он утонул, но сначала его ударили по голове. Его убили». Шерлок Холмс резко откинулся на стуле. Он не произнес ни слова, когда я приносил из своей комнаты стул, чтобы сержант мог сесть. После этого, не вдаваясь в комментарии, он прослушал рассказ сержанта о случившемся. Малознакомый человек вроде сержанта Донли наверняка мог принять видимое бесстрастие Холмса за безразличие. Только тот, кто близко знал моего патрона, мог правильно истолковать его угрюмое молчание. Он был зол как никогда. Наконец сержант прервал молчание. «Вы хотите взглянуть на тело?» Шерлок Холмс покачал головой. «Вы оповестили его жену?» «Да, пришлось», — ответил сержант. «Я сам сказал ей об этом. Она полагает, будто я... Мы все трое как-то виноваты в случившемся, потому что навестили его вечером. После встречи с нами он был сильно расстроен. Я не мог добиться от нее никаких объяснений насчет того, почему, по ее мнению, это как-то связано с его смертью». «Она права», — ответил Шерлок Холмс. «Бедная маленькая мышка, оказавшаяся в ловушке. Но был ли он убит потому, что мы разговаривали с ним, или потому, что он неразумно выстрелил в Портера?» «Открылась новая страница в нашем деле, сержант. Прежде чем я смогу дать объяснение, я должен поговорить с миссис Ньютон». Мы направились в тот крошечный домик, который посещали накануне. Там мы нашли вдову, которая еще не надела траур. Возможно, у нее не было черного платья, или она еще не подумала о соблюдении приличий. Изможденное лицо женщины было теперь залито слезами. За ее юбки цеплялись двое маленьких перепуганных ребятишек. Старший мальчик, на лице которого также отпечаталось горе, смотрел на нас с выражением, в котором смешались страх и любопытство. Миссис Ньютон отправила детей в другую часть дома и неохотно пригласила нас войти. Шерлок Холмс, в свойственной ему дружелюбной, непринужденной манере, на которую всегда откликались простые люди, быстро успокоил ее и расположил к нам. Прежде всего он извинился, что тревожит ее в столь трагический час. «Мы постараемся проследить, чтобы все, кто ответственен за смерть вашего мужа, понесли заслуженное наказание», — сказал он. «Мы будем очень признательны, если вы расскажете нам все, что знаете». «Сержант в курсе», — с горечью ответила она. «Джордж умер за свою страну, и сержант знает об этом, а прикидывается, будто нет». «Сержант знает», — согласился Шерлок Холмс, — «а мы нет. Пожалуйста, расскажите нам, как ваш муж умер за свою страну?» «Он был связан с таможенниками», — ответила она. «По ночам он охранял берег от контрабандистов. Ему платили ничтожно мало, всего 10 шиллингов в неделю за такую опасную работу. А ведь он ежедневно рисковал своей жизнью. Поэтому, чтобы мы могли сводить концы с концами, ему приходилось работать и днем». «Понимаю», — задумчиво сказал Шерлок Холмс. «Как долго он работал на правительство?» Женщина не была уверена, но прикинула, что это началось 7 или 8 лет назад, когда у них родился второй ребенок. «Сколько человек знало об этом?» — осведомился Шерлок Холмс. «Никто, кроме меня. Он должен был хранить это в тайне, потому что если бы контрабандисты узнали, то расправились бы с ним. Он уходил и возвращался в темноте, и мы никогда не говорили никому, а теперь они как-то узнали, и вот он мертв». «Рассказывал ли он какие-нибудь подробности об этой своей деятельности?» — спросил Шерлок Холмс. «Никогда», — ответила женщина. «Держал рот на замке, чтобы я не волновалась. Но я-то все равно беспокоилась. Я знала, что этим кончится. Контрабандистам ничего не стоит убить человека». Накануне ее муж выскользнул из дома, как обычно, после наступления темноты. Перед уходом он говорил, что условился о работе с мистером Херксом. Сегодня он должен был помогать ему в саду. Он всегда возвращался до рассвета, но в этот раз не вернулся. Она так беспокоилась, что даже не взяла с собой детей собирать хмель. «Когда полиция нашла ее мужа, ей даже не позволили забрать тело», — пожаловалась женщина. Шерлок Холмс произнес слова соболезнования, и мы простились с ней. «Бедная женщина», — мрачно заметил Холмс, когда мы шли обратно к гостинице «Королевский лебедь». «С самого рождения местные жители слушают ужасные истории о контрабандистах. В 18 веке банды до 200 человек, а может и больше, терроризировали население и настолько запугали представителей власти, что контрабанда провозилась открыто, даже средь бела дня, и никто даже не пытался вмешиваться. История о кровожадной банде Хоукерста уже стали фольклором, и, возможно, еще живы люди, которые помнят знаменитых Блю и Ренсли из Алдингтона. Неудивительно, что миссис Ньютон беспокоилась по поводу героической деятельности своего мужа. «Вероятно, женам всех контрабандистов говорилось почти то же самое», — вставил я. Шерлок Холмс кивнул. «Столь детальное планирование каждой мелочи вызывает чувство восхищения. Всего один ловкий ход, все мужья отчитываются за нелегальную заработную плату и ночные отлучки. Кроме того, с помощью страха удерживают своих жен от болтовни. Портер, мы получили новую информацию. Вот вам еще одно проявление гения. Бедные неудачники получали регулярную плату за работу в качестве контрабандистов. Их переселили в такие места, где их ночные отлучки не вызывали кривотолков. Но, конечно, им приходилось придумывать объяснения для собственных семей. А что может быть лучше, чем история о том, будто они охраняют свою страну от контрабандистов, и будто их жизнь зависит от того, чтобы об этом никто не узнал?» «Плата кажется необычайно низкой», — заметил я. «Я не согласен с вами, Портер. 10 шиллингов — это хорошая плата за несколько часов ночной работы всего несколько раз в неделю. Причем работа не всегда была тяжелой. Часть времени они на самом деле охраняли берег, иными словами, следили за патрулями мистера Мора. Мужчинам предписывалось по-прежнему браться за любую работу днем и вместе с семьями собирать хмель. Все это являлось таким убедительным прикрытием, что даже торговцы, с которыми они постоянно имели дело, не подозревали об их нелегальных доходах. Я готов побиться об заклад, что они даже продолжали получать зимой пособие по бедности. Все это снова Портер говорит о руке мастера, но что-то пошло не так. Он не произнес больше ни слова до тех пор, пока мы не вернулись в его комнату в «Королевском лебеде». После этого он послал меня к мистеру Херксу купить целый фунт табака в местной компании по импорту. «Моя просьба удивила мистера Херкса. Это не очень хороший табак», — сказал он. никто не покупает его дважды. Я ответил, что моему напарнику он понравился. Неужели? Пожалуйста, заходите, когда вам будет угодно. Лариса не желает иметь ничего общего с нашей компанией, а Эмилин я не видел со дня смерти Эдмунда, только на похоронах. Конечно, там я не стал разговаривать с ней о бизнесе. Если ваша фирма намерена взять дело в свои руки, я надеюсь, что это произойдет как можно скорее. Мы вместе прошли по главной улице к помещению, принадлежавшей к Валсфорду компании по импорту, и мистер Херкс собственноручно насыпал и упаковал для меня мешочек табака. «А правда то, что говорят о Джордже Ньютоне?» — неожиданно спросил он. «Не знаю, что именно говорят», — ответил я. «Правда то, что Ньютон мертв». «Он упал в канаву и утонул?» «Я слышал, что он утонул», — уклончиво ответил я. «Возможно, сержант Донли еще не объявил, что он был убит». «Непостижимо», — ответил мистер Херкс. «Джордж плавал, как рыба». Я отнес Шерлоку Холмсу табак и передал мнение о нем мистера Херкса. «Да, это удивительная дрянь». Шерлок Холмс был полностью согласен с мистером Херксом в оценке табака. «Но я воспользуюсь им как наказанием для себя и сохраню остатки, чтобы время от времени давать себе уроки смирения. Портер, я где-то допустил серьезную ошибку, и из-за этого погиб человек. Останься Эдмунд Квалсфорд в живых, в течение многих лет эта банда контрабандистов продолжала бы действовать и распространила бы свою деятельность на Лондон, не будучи никем обнаруженной. Они бы привозили контрабанду под видом бобов из Эпплдора или шерсти из Эшфорда, или продуктов, доставляемых в Лондон из других общин. Это было бы равносильно доставке контрабанды через Бирмингем. Просто гениально было задумано связаться со Спитофилдским рынком вместо Ковенгардена, куда обычно шли товары с вокзала Чаринг-Кросс. Банде необычайно везло, и ничто не предвещало близкого краха. Но Эдмунд был убит, и это как будто оставило корабль без рулевого. Дисциплина в банде совершенно упала. Возможно ли, что Эдмунд был тем гением, который стоял за всем этим? Другого объяснения бессмысленного убийства Джорджа Ньютона нет. Кто-то продолжает командовать контрабандистами. Свидетельством того является операция прошлой ночью. Однако вместо мастерского управления мы наблюдали грубую попытку добиться повиновения с помощью террора. И все же я не могу поверить в то, что Эдмунд Квалсфорд обладал таким влиянием. Мой инстинкт противится этому. Вероятно, я где-то пошел по ложному пути. Он набил трубку, зажег ее, и лицо его исказило гримаса отвращения. «Портер, меня ждет долгая и трудная работа. Пожалуйста, передайте мистеру Вернеру, чтобы меня ни в коем случае никто не беспокоил». «Следует ли мне пока заняться чем-нибудь конкретным?» «Да», — ответил Шерлок Холмс. «Недостающий первой страницы письма Эдмунда Квалсфорда. Письмо было совершенно нехарактерно для него. Все наши сомнения по поводу убийства и его связи с бандой контрабандистов могут быть объяснены, когда мы поймем, почему он написал такое важное сообщение на дешевой бумаге».